Глава 6. 23 марта Йен Юнг Лин собрался в дорогу. Правительство направило его с группой учителей в соседнюю, недавно освобожденную провинцию для организации системы образования. Его молодое лицо светилось от гордости, но он очень переживал, что оставляет Ханну на произвол судьбы. «Как-нибудь справлюсь», — пообещала Ханна, как всегда оптимистично. Народная власть должна заключить с Гоминьданом мирное соглашение в ближайшие недели. Тогда улучшится и мое положение. В мирное время люди менее подозрительны. «Боюсь, договориться не получится», — сказал Йен, тщательно протирая очки. «Либо наступит мир», — авторитетно заявила Ханна, «либо Чан Кайши отправится в сумасшедший дом». «Чан Кайши зависит от своей клики, сколь бы самолюбив он ни был, а клика не может согласиться. Народная власть выдвигает достаточно мягкие условия, но все переговоры разбиваются об одно – требование отменить бюрократический капитализм, взаимосвязь официальной власти и частной прибыли. Сун Цзивэнь и его приспешники не могут с этим смириться. Такие люди не откажутся от источника своего миллиардного состояния добровольно. Но долго ли клика сможет продержаться против целого народа? С помощью американских оружейных спекулянтов довольно долго. «Возможно, вы правы», — признала Ханна. «Но война вокруг или мир, перед вами стоит прекрасная, важная задача, и я поздравляю вас от всего сердца. Спасибо, мисс Билкис, я очень за вас волнуюсь». «Сорнякам все нипочем», — утешила Ханна. Она написала в еврейскую общину и попросила дальнейшей поддержки. Через 3 дня пришел ответ. Община распалась. Ее члены эмигрировали в Израиль. Но представитель организации правоприемницы межправительственного комитета как раз поехал в Пекин. Ханна пошла к представителю этой организации. Полученной поддержки хватило на 3 недели в режиме жесткой экономии. Но тем временем потеплело, и она продала шерстяное одеяло. 20 апреля гражданская война вспыхнула вновь. Никто не знал, когда все это закончится. 25 апреля она снова осталась без копейки и продала зимнее пальто. Оно было старое и поношенное, и вырученных денег хватило еще на 1,5 дня. «Я еще не была у революционных деятелей искусства», — подумала Ханна. «Может, там есть кто-то, связанный с Нью Лангом?» Она пошла в комитет по захвату учреждений культуры, но ее не пустили. Тогда Ханна решила обратиться напрямую в городское правительство. После недолгих поисков она нашла здание в Вестштате на тихом берегу озера. В маленькой приемной на 1-м этаже сидел мужчина средних лет. Его морщинистое лицо с симпатичным маленьким носиком выражало дружелюбное, взволнованное усердие. Судя по всему, он работал там недавно, писал кистью с крестьянской медлительностью, натыкался на мебель, когда шел по кабинету, и его взгляд бился о стены, как пойманная птица. Когда Ханна вошла, он вежливо встал. «Я еврейская писательница-антиимпериалистка», — представилась Ханна по-китайски. «Хотела бы попросить, чтобы меня принял кто-нибудь, кто понимает английский, русский, французский или немецкий язык. Мне нужно все подробно рассказать и предоставить доказательства. Я ищу своего мужа. Он китайский коммунист. Его зовут Чанг Ньюланг. И я хочу работать на благо Китайской Народной Республики». Его лицо озарила искренняя, сочувственная улыбка. «Сейчас, сейчас я должен вас зарегистрировать». Он сделал 4 телефонных звонка, и его лицо становилось все меланхоличнее. Из торопливых разговоров Ханна поняла, что он позвонил в Центр помощи разлученным семьям, но его направили в иммиграционный департамент. Иммиграционный департамент сразу ответил отказом, и тогда он позвонил в департамент культуры, который направил его обратно в иммиграционный департамент, и тот снова выдал отказ. Китаец подошел к Ханне, которая устало поднялась на ноги. Он склонил голову на бок с участливым беспокойством и спешно заверил, что действительно сделал все, что мог. У Ханны потемнело в глазах. Пол то поднимался, то опускался, словно вырастал маленький столик, а на нем стоял работник приемной, резная фигурка из слоновой кости, и его склоненная на бок голова опиралась на высокий кривой посох. «Вы не были раньше пастухом?» — спросила Ханна. «Откуда вы знаете?» «Я просто спросила». «Мое сердце не знает покоя», — сказал он. «Но что поделать?» «Спасибо вам», — улыбнулась Ханна. «Все будет хорошо. Я же в Китае». Вечером 28 апреля она ждала ученика, рабочего Чьен Чао Тжена. Но он заглянул днем и извинился, что не сможет прийти. Завтра он собирается в отпуск, первый оплачиваемый отпуск в жизни, и хочет поехать за город на 2 недели. «Тем лучше», — подумала Ханна, когда он ушел. «У меня все равно не осталось сил. Надо выяснить, меньше ли болит желудок, когда лежишь в постели». Она легла в кровать. Действительно, так желудок болел меньше. Сон, полуосознанный сумрак, сон, полуосознанный сумрак, сон. Ханну разбудил настойчивый голос. Она попыталась выяснить дату и время, но не смогла. Сильно звенело в ушах. У ее постели сидела странная пожилая женщина, белая женщина, и что-то настойчиво говорила. Ханна не понимала ни слова. Рядом с подушкой она обнаружила небольшую коробочку. Внутри, в белой бумаге, лежало 6 сухариков. Она съела первый. И поняла, что дама просила ее поверить в Господа и Спасителя, в Иисуса Христа, Царя мира. Ханна молча съела 2-й сухарь. «Очень любезно с вашей стороны», — начала она. «Но если честно», — дама скромно покачала головой, — «мой долг — прийти сюда и спасти вашу душу от вечных страданий». Ханна села. «Я еврейка, и ею останусь». «Религиозная еврейка?» — спросила дама. «Еврейка по национальности», — ответила Ханна, собравшись с мыслями. Она не любила давать невнятных ответов ни при каких обстоятельствах. «Я совсем не религиозна». «Возможно, вы скоро умрете», — предупредила женщина. «И станет слишком поздно. Ваша душа будет томиться в аду, а ад ужасен». «Вы хотите как лучше», — признала Ханна. «Но, честно говоря, я не чувствую ни малейшего страха». Громко помолившись за Ханну, женщина ушла. Ханна съела еще 2 сухаря. Остальные она оставила на следующее утро. Вдалеке послышались гонги, барабаны, пение. Ханна закуталась в заштопанный халат и подошла к окну. Маленькая узкоглазая девочка лет 7-8 вытащила на улицу табуретку, украшенную большими ярко-фиолетовыми цветами. Гирлянда обвивала круглое сиденье, малышка забралась на него, осторожно засунув крошечные ножки в венок, и выжидательно вытянула маленькие ручки. Гонги, барабаны и пение приближались. Ханна провела сложные вычисления. Наверное, сегодня 1 мая. Деревенские девушки в шелковых платках несли на длинных шестах по 2 корзины с цветами или фруктами. И на каждом шесте сидели полупрозрачные голубые птицы из трагоканта. Оттенки цветов, фруктов, птиц и платков гармонировали, как звуки мелодии. Мимо пронесли штандарт, исписанный огромными иероглифами, но Ханна не смогла их расшифровать. Но сильные мужские голоса уже огласили написанный лозунг. «Сажайте деревья! Сажайте вокруг своих жилищ зеленый пояс! Тогда вашим полям и садам больше не навредят наводнения и пустынные бури!» 2 круга стройных деревенских парней кружились в народном танце Янко. Внутренний круг в золотисто-коричневой одежде изображал посев и посадку, наклоняясь вперед и назад. Внешний круг, одетый в зеленое, изображал высокие деревья на ветру. Свежими молодыми голосами они запели: «Защитят от волн воды и песков пустыни. Товарищ Мао Цзэдун деревья учит вас сажать. Вырастут из них леса, будут пашни защищать. Ваш ребенок подрастет, будет в зелени плясать». Следующий штандарт тоже был исписан золотыми иероглифами и озвучивался нараспев. «Нет империализму! Да здравствует народный мир! Да здравствует международное братство!» Мимо пронесли большой глобус. Вокруг него непрерывно вращались четыре искусно сделанные фигурки. Блондин рабочий, негритянка-крестьянка, студент-азиат в белом тюрбане. Маленький индиец с короной из перьев, такой очаровательный, что его маленькая сверстница на украшенном табурете с энтузиазмом протянула ручки. Темнело. Штандарт лаконично заявлял: «Мы достигаем цели». Это были работники транспорта. Они несли маленькие зеленые кораблики и синие самолетики из целлофана, освещенные изнутри. Они несли бесконечно длинную модель железной дороги, освещенную изнутри и снаружи. На локомотиве висела фотография Карла Маркса с его огромной экзотической бородой. Колеса вращались, разбрасывая разноцветные искры. Охваченная слабостью, Ханна присела на подоконник. Она больше не чувствовала боли или отчаяния. Для нее существовало только одно — прекрасный, прекрасный мир, которого еще не существовало. Живая мечта. Она вспыхнула по воле рабочего, соткалась в воображении поэта, катилась сферой в большом глазу негра, сияла в мягкой улыбке китайца, прекрасная, мирная, справедливая земля, которую еще не создал ни один бог и которую начал создавать человек, слабый, несовершенный и тысячу раз уязвимый, и все же начал создавать. Ханна неподвижно сидела в темноте. Стало уже неважно, обретет ли она снова счастье или нет. А если не обретет, уже неважно, выживет она или умрет. А если умрет, уже неважно, героем или дурой. Значение имело лишь прекрасное, еще не созданная земля, живущая в ее мечтах. Только она. Мимо окна Ханны прошла процессия. Они шли по Нанчице и Бечице. Звезды засверкали ярче. Крестьяне шли медленно и церемонно, а железнодорожники спешили. Им не терпелось попасть на большую встречу в Бэйхай. Ожидалось, что выступит министр транспорта, человек, который был одним из самых популярных ораторов. Они повернули на запад, оставили позади северные ворота запретного города и подошли к Бэйхаю, зеленому холму, на вершине которого стоял Зимний дворец. Они пришли. На пологом склоне толпились люди. Ведущий собрание, тоже железнодорожник, предоставил слово министру транспорта, товарищу Байцзясину. Стройная, крепкая фигура, скуластое, истощенное за десятилетия голодной жизни лицо, униформа чиновников нового правительства, привычного для китайской повседневности цвета, дружелюбного темно-синего, он ответил на аплодисменты широкой ухмылкой с черными дырами меж зубов, но в ней таилось удивительное очарование. Видимо, знаменитый господин до сих пор не собрал денег на стоматолога. Зарплаты в правительстве по-прежнему были прискорбно малы. За его жилистой фигурой возвышался Зимний дворец, белоснежный и массивный.